Он пожал плечами и пошел дальше, пока не вышел на открытое пространство, где люди, на которых были надеты ножные кандалы, работали в саду, выкорчевывая мертвые пни кошачьих яблонь из сухой земли. Множество насмотрщиков в полосатых красно-белых юбках стояли вокруг, подгоняя самых ленивых заключенных короткими плетками. Руис снова остановился и подозвал одного из надсмотрщиков, высокого костлявого человека с проваленными щеками и зигзообразными татуировками надзирателя второго класса. Надсмотрщик уставился на него без всякого выражения. Долгое время смотрел на него, а потом подошел к стене и стоял, шлепая рукояткой плетки по руке. Он ничего не говорил. Руис улыбнулся и униженно склонил голову. «Благородный надзиратель, могу я побеспокоить тебя просьбой о глотке воды?» Надсмотрщик изучал его, а потом резко сказал: «Покажи мне твои документы». Руис послушно кивнул и стал копаться в поисках небольшого бруска блестящего фарфора с фальшивой печатью, на которой черным лаком была выведена строка красивых курсивных букв. Все фараонцы, которые путешествовали за пределами своего родного Намарха, должны были носить с собой такие бруски, которые описывали их личность и что им разрешено делать. «Сейчас, сейчас, все в порядке». Надзиратель выхватил у него брусок, внимательно его осмотрел. Минуту спустя он хрюкнул и вернул его. «Заплатить можешь? Тут милостыню не подают. Мерка будет тебе стоить целый медный нинт». Показно копаясь в своем тряпье, Руис вынул маленькую потертую шестиугольную монетку и протянул ее надзирателю. Надзиратель сунул ее в карман и повернулся к своим подопечным, которые слегка замедлили скорость работы. Насмотрщик резко закричал на своих подчиненных. Они старательно стали работать плетками. На дальнем краю расчищенного поля стоял потрепанный паровой фургон под драным тентом. В маленьком кусочке тени стояла тренога, которая поддерживала большую глиняную красную цистерну. В цистерне была вода. Руис перескочил через стену и прошел мимо заключенных, которые искоса смотрели на него покрасневшими глазами. Когда он подошел к фургону, маленький хмурый человечек с полоской жирной сажи через весь лоб появился из фургона, держа в руках большой гаечный ключ. По его грубой коричневой робе, точно такой же, как и у других заключенных, Руис решил, что это староста, завоевавший доверие начальства. Как и все остальные свободно рожденные заключенные, он носил татуировки, но они плохо были видны из-за блестящих розовых шрамов. Однако вполне достаточно, чтобы понять, что однажды староста тоже был продавцом змеиного масла. Руис подавил дрожь предчувствия. «Ах, добрый сэр», — сказал Руис, широко улыбаясь. «Может быть, вы поможете мне?» «Маловероятно», — сказал человечек, не меняя выражения лица. Руис сохранил улыбку. «Ваш благородный надзиратель был так добр, что согласился продать мне мерку воды». Староста рассмеялся коротким, взрывчатым смехом, без веселья. «Воистину, благородный надсмотрщик! Ты друг Рантлисеса?» «Нет-нет, я продаю мечты. Я просто бродячий торговец. В таком случае я тебе помогу». Староста положил гаечный ключ и заковылял к цистерне. Руис увидел, что ноги его были сломаны, а потом срослись, но никто не накладывал ему шины. «Сколько он с тебя содрал, благородный Ронтлисес? Пусть мили скорпионы поселятся у него в паху». Староста протянул грязную руку. «Давай свой мех, торговец». «Медный нинт», — ответил Руис и протянул свой мех, который был совсем пуст. Староста снова горько рассмеялся, выудил из кармашка ключ и отомкнул цистерну. Он повернул кран, и мутноватая вода полилась в мех Руиза. «Вода-то вонючая, знаешь ли», — сказал спокойно староста. «Наверняка зеленым дерьмом от нее заболеешь». Руис взял свой наполненный мех, надеясь, что его иммунизация была достаточно хорошей. «Спасибо, добрый сэр», — сказал он и сделал глоток. Как и было ему обещано, вода была мерзкой. Он подавил желание вытащить ее обратно. Потом закупорил мех и повесил его себе на шею. Староста пожал плечами и замкнул цистерну снова. «Не благодари меня. И не проклинай меня, когда твои кишки превратятся в слизь. Я бы тебе дал водички из личных запасов надсмотрщика, если бы только посмел. Но я не хочу, чтобы мне снова переломали ноги. В следующий раз я могу не научиться так же хорошо ходить». Руис объявил, что он всем доволен, на что староста так поглядел на него, словно бы его диагноз сумасшествия подтвердился. «Ну что, если человек должен быть дураком, пусть, по крайней мере, будет счастливым дураком, а не кислым», — сказал староста. «Хорошо сказано. Может, ты мне дашь совет?» «Почему нет? Пока Ронтлисес не замечает, что я не в брюхе этой кучи металлолома». «Что ты мне можешь сказать про Стигатум? Это веселый город?» Стигатум был столицей местной иномархии, центр переработки сока кошачьих яблонь и прочей сельскохозяйственной продукции. Он лежал в 5 километрах дальше по этой же дороге. И там агент Лиги держал трактир. Староста сделал безнадежный жест и махнул рукой. «Стигатум? Дыра, как всякая другая дыра в заднице. Фермеры не проявят интереса к твоим товарам. Но несколько торговцев и ремесленников в этом городе сводят концы с концами. И, конечно, там есть и свои осколки блистательной аристократии с навозной кучей». Руис почесал подбородок, словно задумавшись. «Можешь посоветовать там хороший трактир?» Староста раскатисто рассмеялся от души, так что привлек внимание надзирателя. Он немедленно посерьезнел, снова подобрал свой гаечный ключ и расставил в дебрях фургона. Руис пошел дальше, отвесив почтительный поклон надзирателю, когда проходил мимо. Он подумал про себя, какое такое преступление совершил староста, чтобы его присоединили к одному из штрафных батальонов Намаха. Продавцам змеиного масла полагалось несколько больше поблажек, чем обычным людям или остальным мелким торговцам, хотя при этом они и пользовались меньшим почтением. Их, как правило, считали безумными из-за того, что они по необходимости и по доброй воле постоянно пробовали собственный товар – галлюциногены, которыми торговали. Поэтому их эксцентричность принимали снисходительно. В некоторых местах ими даже восхищались. Принимая во внимание все это, Руис был доволен тем камуфляжем, который он выбрал. Но состояние старосты с переломанными ногами указывало на то, что все же это не было безупречной легендой. Дорога миновала последние плантации кошачьих яблонь и поднялась на еще более сухую возвышенность. Территорию серых небольших камней, скупо разбросанных на плоской серой гальке и красном кварце. Руис часами шел по этой дороге и не видел ничего, кроме случайных паровых фургонов. Эти грузовые фургоны водили исхудавшие женщины в выцветших голубых одеждах, и ни одна из них не удостоила Руиза даже взглядом. Он быстро научился уходить с дороги, завидев первое же облако пыли. Дважды мимо него проезжали люди верхом на животных. Высокие, двуногие, рептильного вида существа. Они были покрыты тонкой чешуей и двигались аккуратной скользящей походкой. Одно животное было черное, второе – цвета старой бронзы. На обоих были отделаны серебром седла и украшенные драгоценными камнями удила. Ни один всадник не ответил на приветствие Руиза, хотя он вежливо кланялся. В середине полуденного времени Руиз спускался по ухабистой боковой дороге в менее бесплодную долину. В ней цвели обширные сады, и вдалеке, где долина была поглубже, кучка, одна- и двухэтажных глиняных домишек стояли в тени пушистых ветвей старых деревьев Димвельт. На плоском возвышении, как раз над деревней, была публичная площадь, так называемое место искусных страданий. Обычное место для каждой деревни и города на фараоне. Выше снова начиналась бесплодная земля. В долине воздух был прохладнее и чуть-чуть более влажный. У Руиза возникло приятное чувство конца пути. Полдюжины маленьких мальчиков появились у дороги, чтобы уставиться на него большими глазами. Они растянулись в ряд, от самого высокого до самого маленького. И в руках у них были различные предметы, самодельные и примитивные. обручи на палочки, самозапутывающие веревки, импровизированные монетницы, с которыми они, вероятно, играли в фокусников. Руис улыбнулся им. Они слегка отодвинулись прочь, но ничего не сказали. «Привет вам, юные благородные джентльмены», — сказал Руис. «Мы не такие», — дерзко ответил самый смелый из них. Руис развел руками жестом недоверия. «Как же я мог знать, поскольку я совершенно не знаком с обычаями вашего прелестного района?» «Смешно, как разговаривает», — сказал еще один пацан. «Да уж, ему-то должно быть понятно, что мы не сэры. А сэров не воняет дубленой ящеричьей шкурой, и они не носят мешковину. Сэры ездят на верховых зверюгах». Это произнес самый маленький из мальчишек, который говорил, осторожно подбирая аргументы. Остальные закатили глаза. Затем тот, кто говорил первым, натянул драную шапчонку на лицо малыша. «Он молодой еще», — объяснил тот, кто говорил первым. «Понимаю», — сказал Руис, пытаясь спрятать улыбку. «Ну что же, может, вы поможете мне, поскольку вы столь хорошо осведомлены? Есть ли тут в Сигатуме приличная гостиница? Потому что я слышал, что именно Сигатум называется ваша деревня». Самый смелый парень потер свой острый подбородок. «Все зависит от того, что вы называете приличным. Что вы можете себе позволить?» «Не слишком много. Постель без представителей дикой природы, приличная еда удовлетворят самые смелые мои надежды. Тогда приют Денклара, он ближе к вам, чем придорожная гостиница Пугарибальта. Вы ночь ночевать будете?» «Да вот собираюсь». «И правильно. Слышали про беспорядки на стене мира? Прошлой ночью, не дальше 30 километров отсюда, демон поднялся на край плато и съел стражника целиком. Сегодня он наверняка будет шастать в глубине страны, ища себе еще один бесплатный обед. Сегодня как раз хорошая ночь для того, чтобы храпеть за крепкой дверью. А у Денклара на этот счет даже получше прочих. Хотя и стоить будет ого-го». Самый смелый парнишка произнес свою речь со спокойным удовольствием. «Благодарю вас. Не премину воспользоваться вашим советом». Руис поддернул свой мешок и пошел бы дальше. Но мальчишки смотрели на него с большим ожиданием. Он вспомнил, что они, должно быть, ждут новых фокусов от путника, который был дружелюбно настроен. Поэтому он вздохнул и кивнул. Темные лица озарились белозубыми ухмылками. «Теперь смотрите на мои руки», — приказал им Руис и показал им свою правую руку со всех сторон. А потом медленно сжал ее в кулак. Они смотрели со странным для своих лет напряжением. Один из перстней Руиза превратился в бутон внутри его кулака, который затем быстро превратился в подобие алого граната размером с наперсток. Он открыл кулак и показал камень. Мальчишки еще недостаточно удивились, хотя они были достаточно вежливы, чтобы дождаться чего-то более примечательного. «Это не может быть настоящим», — сказал с сомнением маленький, за что получил шлепок по плечу. Руис рассмеялся. «Нет, разумеется, это не настоящий гранат. Собственно говоря, это редкая и прелестная куколка сказочной рубиново-крылой бабочки». «Ну, раз ты так говоришь», — сказал самый маленький, не потеряв дерзости. Но он выглядел таким же заинтригованным, как и все остальные. «Смотрите снова», — приказал им Руис. Он прикрыл гранат второй рукой. Потом крепко сжал руки вместе. Кристалл распался в сияющую пыль, беззвучно, невидимый зрителям. Его кольцо выдавило на поверхность еще один кристалл, и Руис почувствовал, как он зашевелился на ладони, имитируя жизнь. Через секунду он раскрыл руки, и крохотный крылатый жучок расправил свои сверкающие крылья. Он секунду сидел на его руках, а потом вспорхнул и рванулся вверх. Он будет лететь к солнцу, пока не истощится его крохотная батарейка. А потом он распадется на летучий порошок. Руис бросил сияющую пыль от раздавленного кристалла в мальчиков, которые засмеялись, показывая свой восторг. «Неплохо», — сказал самый маленький. Руис низко поклонился и продолжил идти по дороге в деревню.